Желтый огонек снова сменился на зеленый, стенка анабиозной камеры раскрылась, и крышка капсулы привычно поползла вверх. Стоящий на прежнем месте Антон прогудел через гермошлем свое обычное «добрый день» и принялся отлеплять от тела датчики. Неуловимое напряжение, повисшее в воздухе, 13-й почувствовал сразу. Медики вели себя неестественно спокойно, но в их глазах, даже через стекла лицевых щитков гермошлемов, читалась тревога. Из анабиозного отсека внешних сразу же провели в комнату встреч, где за прозрачной стеной их уже ожидал совет директоров в сопровождении начальника службы охраны. «Очень интересно», — подумал майор. «Совет директоров и генерал собственными персонами. Намечается выход на поверхность, не иначе». Мысль о возвращении в мрачную, завьюженную радиоактивную пустыню неожиданно принесла самые положительные эмоции. «Что удивительного? Мы тут уже начали скисать не то от монотонной обреченности, не то от обреченной монотонности. Так недолго и телеграммку получить с текстом «Уезжаю за ПТ, целую за ПТ, твоя крыша, ТЧК». Наверняка любой из ребят сейчас двумя руками ухватится за любую возможность покинуть эту персональную консервную банку хоть на час. Посмотрим, с чем пришел совет. А старик сильно сдал за эти годы. Сколько уже прошло? Лет 5 или 7? Пока бойцы занимали места, рассаживаясь на уставленные вдоль стены кресла, никто из посетителей не проронил ни слова. Наконец, когда возня утихла, управляющий произнес: «Доброе утро, господа. Мы вновь вынуждены просить вас о помощи. Сегодня утром на поверхность была отправлена экспедиция с целью проведения работ по профилактике внешнего оборудования. Поначалу все шло хорошо. Группа произвела обслуживание приборов, установленных в районе выхода из шлюза, и выдвинулась к радиолокационному комплексу. Спустя час руководитель экспедиции сообщил, что достиг места назначения и приступает к работам. Менее чем через 3 минуты в эфире раздались крики о помощи, затем возник сильнейший импульс помех, и связь с экспедицией пропала. Вот уже 2 часа, как рации членов экспедиции не отвечают. Совет обращается к вам с просьбой выйти во внешнюю среду, провести эвакуацию профилактической экспедиции и по возможности выяснить обстановку. — В вашем распоряжении будут последние разработки наших аналитиков. Директор закончил и замолчал, ожидая реакции внешних. Как и представлял себе майор, возражений не последовало. БТР взревел двигателями и выкатился из шлюза. 13-й огляделся. Над головой мрачно нависало грязное небо, светлое пятно в центре которого выдавало место расположения солнца. Стало значительно светлее и теплее, термометр показывал -6, а непроницаемый ночной мрак сменили серые сумерки, словно в унылый осенний день неожиданно собралась разразиться гроза. Снега вокруг прибавилось, судя по недавним протоптанным от шлюза к местам нахождения установленных на поверхности приборов и датчиков тропинкам, толщина снежного покрова местами превышала 1 метр. Сама пустыня напоминала старое разноцветное лоскутное одеяло, давно выцветшее и покрытое пылью, отчего лоскуты имели лишь черный, серый и грязно-желтый цвет. От самых ворот по направлению к РЛС ядовитую скатерть прорезала свежая снежная дорога с бульдозерной колеей, терявшаяся в сумерках. Коробочка аккуратно вырулила на дорогу и пошла по колее. Часть бойцов находилась внутри, в десантном отделении, остальные сидели на броне. Майор облокотился на пулеметную башню и, всматриваясь в сумрак, пытался разглядеть узкую, темную полосу, тянущуюся вдоль горизонта. Однако слабая освещенность не давала уверенности в том, что это не игра воображения, и 13-й решил отложить это занятие до лучших времен. Отвалы, тянущиеся по обеим сторонам пробитой в снегу дороги, в высоту кое-где достигали 2 метров. И стало понятно, почему профилактическая экспедиция потратила так много времени, добираясь к РЛС. К тому же водитель бульдозера не знал местности и шел по начертанным планам, видимо, поэтому дорога сначала почти по прямой доходила до уничтоженного лагеря, а затем под острым углом сворачивала назад и в сторону, к месту установки РЛС. — Командир! — 4-й сидел на броне, вперед смотрящим. — Взгляни на это! — он направил луч прожектора на дорогу. тянется где-то от лагеря. Я не сразу заметил. На снегу прямо в колеях от колес бульдозера бежал пунктир из неглубоких круглых лунок почти правильной формы, достигающих почти метра в диаметре. Не могу понять, что это. Майор приказал остановить бронетранспортер и спрыгнул на снег. Четвертый последовал за ним. «Андрей, посвети!» Ставший надежнее, радиационный скафандр не стал удобнее, и 13-й лег на снег, чтобы как можно ближе рассмотреть странные углубления. Вблизи оно уже не выглядело однородным. На дне лунки, по направлению противоположному движению бульдозера, две трети отпечатка были чуть глубже, а треть, направленная по ходу движения, была испещрена множеством маленьких точек. «Хрена себе!» Майор встал и начал отряхиваться. «Командир! Ну и что это за хрень?» Четвертый выключил фонарик. «Никогда таких следов не видел!» «Я тоже!» Тринадцатый хмыкнул. «Только это, без сомнения, след от лапы. Кто-то довольно большой на четырех лапах шел по следу бульдозера, втянув когти в мягкие подушечки, чтобы не провалиться в снег. И этих самых когтей до неприличия много. К тому же, судя по всему, этот кто-то по своим следам вернулся обратно. А еще...» 13-й указал на едва заметную широкую полосу, тянущуюся вдоль дороги по всей ее протяженности. «У него есть хвост, тяжелый и шерстяной». Майор связался с бункером и доложил об обнаружении следов биологической активности, после чего в эфире ближайшей связи отдал команду. «Десанту к машине! Дальше идем пешком! Первая подгруппа — головной дозор. Удаление 20 метров. Третья — тыловой дозор. Удаление 30 метров. Вторая подгруппа на броню. Обеспечить боковое наблюдение. Четвертый. Пойдешь со мной в связку с головником». Андрей кивнул. Связкой называлось звено боевого порядка, соединяющее головной дозор с ядром группы. После перестроения движение продолжилось, и уже через 20 минут идущий впереди доложил, что наблюдает бульдозер и РЛС. «Головному дозору! Стой! Ядру продолжать движение до сближения с головным! Тыловому дозору держать дистанцию», — приказал 13-й и, махнув рукой четвертому, направился к стоящей впереди первой подгруппе. Подойдя к бойцам, майор поднес бинокль к лицевому щитку гермошлема. Зрелище было странным. Впереди, в 100 метрах по дороге, лежал на боку искореженный грузопассажирский прицеп, разодранный на полосы, словно полураскрытый цветочный бутон. Далее, метров через 15, стоял целехонький бульдозер с открытыми дверями. Судя по дымку, едва курящемуся над выхлопной трубой, он был заведен, и в баке еще оставалось топливо. Пространство между бульдозером и распущенным на ленточке прицепом вызывало ощущение, что тут поработал гигантский миксер. Прямо перед бульдозером возвышался огромный, весь в крохотных дырочках, словно губка, сугроб грязно-серо-желтого цвета, из которого в разные стороны торчали металлические опоры, напоминающие паучьи лапы и усы антенн. Растяжки, стоящие рядом с РЛС-радиомачты, густо увешанные какими-то маленькими грязными тряпками, больше напоминали сушилку для белья. От бульдозера к РЛС вели протоптанные в снегу тропинки, однако ни живых людей, ни тел погибших нигде видно не было. Рядом заурчала, приближаясь, коробочка. 13-й приказал экипажу оставаться на месте и быть готовым поддержать огнем. «По радиокомплексу не стрелять! Ни при каких обстоятельствах! Четвертый и третий, займитесь бульдозером. Первый и второй за мной. Дистанция 5 метров. Бойцы осторожно двинулись вперед. В разодранном прицепе было пусто, в кабине бульдозера тоже. Четвертый влез на бульдозер и занял водительское место. «Тут все в порядке, только солярки кот наплакал», — доложил он в эфире. «Командир, я что-то вижу», — раздался голос третьего, стоящего на подножке кабины. Он спрыгнул вниз и направился по тропинке к РЛС. Подойдя к опоре, боец присел на корточки. Тут лежал человек. Отпечаток четкий. Майор подал знак бойцам за спиной идти следом и развернулся в сторону третьего. Тот выпрямился и зашел за опору. «Здесь еще один отпечаток тела. Похоже, тут начинали очистку станции». Третий смахнул рукой на землю кучу дырявого снега. «Вот дерьмо!» 13-го и 3-го разделяло каких-нибудь 10 метров, но он успел сделать только один шаг. Отсюда было хорошо видно, как из сотен дыр в сугробе, накрывшем РЛС, хлынул серый поток насекомых, очень напоминавших тараканов, величиной с ладонь. Волна насекомых мгновенно опрокинула бойца на снег и полностью захлестнула его. Эфир разорвал дикий крик боли, тут же перешедший в бульканье. Подбежавшие к майору бойцы бросились на помощь товарищу, но его не было видно под колышущимся живым ковром. «Всем назад!» — закричал майор. «Первый, второй, на бульдозер! Быстро!» В этот момент с растяжки радиомачты сорвалась вниз одна из висящих там тряпок. Беспорядочно кувыркаясь в воздухе, она почти уже упала на снег, как вдруг, в полуметре от поверхности, тряпка резко разгладилась и тонкой пластиной спланировала к кишащей куче из насекомых. В сантиметре от гребня, кипящей насекомыми волны, пластина издала разрывающий барабанные перепонки свист на грани ультразвука, и тараканья волна на мгновение застыла. Свистящая пластина изогнулась и выхватила из гребня таракана покрупнее, после чего взмахнула белесыми перепончатыми крыльями и, резко изменив направление полета, стремительно поднялась ввысь, унося добычу. Висевшие на растяжках радиомачты тряпки дождем посыпались вниз. Бойцы уже были на бульдозере, и тринадцатый, глядя, как небо над его головой заполняется стремительными тварями, побежал к машине. «Четвертый, разворачивайся!» Майор на ходу взлетел на подножку кабины. В этот момент стая летающих тварей атаковала кучу насекомых. Раздался многоголосый взрыв ультразвука, который не остановил даже гермошлем. Уши пронзила дикая боль, и тринадцатый почувствовал, как из носа потекли теплые струйки крови. Один из бойцов закричал и упал на землю. Не поднимаясь, он сорвал с себя гермошлем и, зажав ладонями кровоточащие уши, начал кататься по земле. «Четвертый, тормози!» Майор спрыгнул с тормозящей машины и подбежал к лежащему на снегу бойцу. Внезапно тот вскочил на ноги и рванул из-за спины автомат, дал длинную очередь в живое облако над головой. Реакция тварей была поразительно высока. Облако молниеносно расступилось, пропуская через себя летящие пули. Одна тварь замешкалась и получила попадание в самый центр. Дырявая тряпка, кувыркаясь, упала на землю. Пулевое отверстие в ней начало зарастать прямо на глазах. Боец снова вскинул автомат и открыл беглый огонь, но на этот раз тварь была настороже. Она проворно отпрыгивала, уворачиваясь от пуль, отталкиваясь от земли всем телом. Наконец ударник автомата глухо щелкнул, извещая об опустошении магазина. Подоспевший к бойцу тринадцатый схватил его за локоть и потащил к бульдозеру. — Я все равно достану эту тварь! — боец вырвался и бросился к лежащей на земле тряпке. — Назад! — майор метнулся за ним, но было уже поздно. Дыра в тряпке окончательно заросла, и тварь стремительно рванулась ввысь. Затем она резко изменила направление полета, оказавшись в нескольких метрах от стрелявшего бойца, и молниеносно плюнула ему в грудь тонкой струей темно-зеленой слизи. Скафандр на его груди задымился под расползающимся пятном, боец закричал от боли и упал на снег. Он попытался стереть слизь руками, но вязкая кислота мгновенно прожгла перчатки и начала разъедать руки. Тринадцатый подхватил истошно кричащего человека и потащил к бульдозеру. Внезапно раненый затих и перестал шевелиться. Тело в руках словно потяжелело вдвое. «Все», — понял майор. Подоспевший на помощь боец помог втащить тело на борт бульдозера. «Давай к бункеру, пока на нас еще кто-нибудь не обиделся», — бросил тринадцатый четвертому. Дважды повторять не пришлось. «Тыловому дозору на броню! Коробочки! Прикрывать бульдозер! Уходим к бункеру! В темпе! Как приняли меня?» Старшие доложили о приеме, и группа начала ускоренное отступление. Впереди шел бульдозер, пробивая дорогу напрямик. Позади, развернув назад пулеметную башню, ползла коробочка. «Тринадцатый! Я бункер! Как там у вас?» — ожил эфир дальней связи. «Командир, мне кажется, что на нас движется сугроб», — неуверенно произнес четвертый. Тринадцатый проследил взглядом указанное направление и ответил бункеру. «Нас здесь совсем никто не любит!» И отключился. Сейчас было не до них. Прямо в лоб бульдозеру, похожий в серых сумерках на большой, грязно-бурый сугроб, стремительно мчался владелец странных круглых следов. Размером со средний грузовик, покрытый густой, длинной, кучерявой шерстью, странный зверь туловищем больше всего походил на медведя, а головой — на коалу с двухметровой пастью акулы, из которой в несколько рядов торчали чуть ли не 30-сантиметровые желтые клинки зубов. Короткие мощные лапы, около полуметра в обхвате, оканчивались в два раза более широкими утолщениями, подобно снегоступам, позволявшим зверю передвигаться по глубокому снегу, практически не проваливаясь. На крупе существа подрагивал свернутый кольцами толстый мохнатый хвост. Медведь стремительно приближался, нагнув голову. «Держитесь!» — четвертый начал поднимать стальной отвал, чтобы прикрыть кабину от столкновения с живым тараном. Удар был настолько силен, что бульдозер подпрыгнул и заглох, а державшихся за поручни людей стряхнуло с машины, словно оторвавшиеся от порыва урагана флюгеры. Тринадцатый пролетел через дорогу и плашмя вошел в снежный завал. «Ну надо же!» — подумал майор, выкарабкиваясь наружу. «Прямо как злодей из старого диснеевского мультфильма, который, пробивая собою дверь или забор, оставлял на них трафарет своего тела. «Коробочка, работай по зверю, как только он выйдет из-за бульдозера, как принял меня!» Тринадцатый осторожно выглянул из импровизированной норы. «Принял тебя хорошо!» Коробочка принялась разворачивать вперед пулеметную башню. Тем временем обалдевший от удара медведь собрался с мыслями и решил обойти бульдозер с фланга. Обежав по дуге, чихающую никак не заводящимся двигателем машину, зверь снова бросился в атаку, целя в борт. В этот момент упавший с бульдозера боец открыл по медведю огонь из автомата. К нему присоединился спешившийся десант БТР. Зверь негодующе взревел и, не сбавляя скорости, изменил направление движения в сторону автоматчиков. Перед самым носом медведя бойцы бросились в разные стороны, и разогнавшаяся туша с размаху врезалась в отвал дороги, подняв в воздух настоящий взрыв грязного снега и пепла. Отпрыгнувшие бойцы метнулись за спасительную броню БТР, однако один из них не стал укрываться и, подбежав к зарывшемуся в снег зверю, разрядил магазин в мохнатый зад. Внезапно скрученный кольцами хвост медведя резко распрямился и снизу вверх нанес бойцу страшный удар. Тело, словно поломанное пополам, подбросило в воздух, и вывернувшийся из снега зверь подхватил его на лету зубастой пастью. Раздался хруст и чавканье. Медведь остановился и принялся пережевывать добычу. С его стороны это оказалось ошибкой. Крупнокалиберный пулемет коробочки захватил цель и дал длинную очередь, изрыгая пламя, словно проклятие. Из туши зверя во все стороны полетели кровавые клочья. Медведь оглушительно взвыл и рванулся прочь от ужасного противника, размазывая волочащимся хвостом остающиеся за собой черные кляксы крови и вопя от страха. Через несколько секунд грязно-бурый силуэт убегающего зверя растворился в серых сумерках. Четвертый стоял перед бульдозером и смотрел на согнутый почти пополам стальной отвал. Он обернулся на звук шагов и увидел тринадцатого. Задумчиво изрек. Как такое могло появиться на свет всего за 7 лет? И каким образом выжили птицы? Это не птица, Андрей. Это летучие мыши. Точнее, то, что с ними стало. Майор полез на борт бульдозера. — Поехали. Надо возвращаться домой.